Коссуру, дружески и с любовью. Кто из мужчин посмеет утверждать, что волю женщины сумел он обуздать? Как женщина решит, то так тому и быть. А воспротивиться чему? Ее не убедить. Высечено на колонне, установленной в Дейн-Джон-Филд, Кентербери. Пролог. Жизнь Иэна Армстронга круто покатилась под откос с той самой минуты, когда ему сообщили, что в связи с сокращением штатов он уволен. Устраиваясь в эту компанию, он знал, что место временное. Об этом сообщалось в объявлении, с ним не заключили контракт, но за 2 года, в течение которых он не чувствовал ни малейшей угрозы безработицы, Иэн как-то незаметно расслабился и даже стал на что-то надеяться. Предпоследняя приемная мать Иэна, наверное, отреагировала бы на известие о том, что он потерял работу, утешительными словами, жуя при этом со смачным чавканьем песочные крекеры. «Ладно, мальчик, не бери в голову». «Ты что, можешь заставить ветер дуть в другую сторону? Ведь нет же. Когда ветер доносит вонь коровьего навоза, умный человек зажимает нос». Сделав паузу, она налила бы себе стакан остывшего чаю. Из чашек она никогда не пила. В несколько глотков осушила его, а потом продолжила бы. «Жизнь, мой мальчик, такая штука. Все равно, что езда на неоседланной лошади». Сказав это, она вновь сосредоточилась бы на последнем номере журнала «Hello». С восхищением, разглядывая фотографии знаменитостей, запечатленных в шикарных лондонских квартирах и загородных особняках. Она вообще частенько призывала Иэна подчиниться судьбе и смириться с тем, что хорошая жизнь не для таких, как он. Впрочем, Иэн никогда и не стремился к чему-то особенному. Ему нужно было лишь понимание, и он искал его с упорством ребенка, который даже не надеялся на усыновление. Желания его были до крайности просты. Жена, семья и ощущение безопасности от осознания, что будущее — может быть, хотя бы немного получше, чем жестокое и беспощадное прошлое. А ведь ему казалось, что он почти этого достиг. Не жалея себя, он выкладывался на службе. Каждый день Иэн первым появлялся в офисе, часто и без дополнительной оплаты работал сверхурочно. Он знал по именам всех сотрудников компании. Мало того, он помнил, как зовут их жен, мужей, детей. Как-то само собой запало в память. И что он получил за свои усилия? Устроенная со служивцами отвальная, с неизменными тепловатыми коктейлями, да упаковка носовых платков, подаренная Тайрек, вот и вся благодарность. Иэн всеми способами старался предотвратить неизбежное. Числясь временным работником, он даже и не искал другого места, пытаясь таким образом задобрить судьбу. Он пробовал договориться с администрацией, соглашался работать за меньшее жалование, а затем стал попросту умолять не выбрасывать его на улицу. Столь явное, ничем не прикрытое раболепие перед начальством никак не унизило бы Иэна, останься он в результате на прежнем месте, ведь это позволило бы ему по-прежнему регулярно погашать кредит за недавно купленный дом. Он и Анита смогли бы подарить своему Микки братишку или сестренку, и Иэну не пришлось бы посылать жену работать. И что самое важное, он не увидел бы презрения, переполнившего глаза Аниты, когда она узнала о том, что его в очередной раз поперли со службы. «Дорогая, это все из-за проклятой депрессии», — объяснял он ей. «Она все больше и больше дает о себе знать. Наши родители во время Второй мировой войны прошли через испытание огнем, а на нашу долю выпало испытание депрессии». Она бросила на него откровенно насмешливый взгляд. «Да пошел ты со своей философией! Ты ведь и родителей-то своих не знаешь, Иэн Армстронг!» А потом, неожиданно сменив тон на дружеский, продолжала. «Значит, как я полагаю, мне снова светит библиотека. Хотя, честно говоря, я не вижу в этом большого смысла. Ведь мне придется искать кого-то приглядывать за Микки, пока я на работе, а за это надо будет платить. А может, ты будешь присматривать за ним, а не искать новую работу?» Ее губы расплылись в широкой, насквозь фальшивой улыбке. Я как-то не думал. А в этом и кроется корень всех твоих злоключений, Йен. Ты никогда не думаешь. Ты никогда ничего не планируешь. Ведь мы постоянно только и делаем, что катимся от проблемы к кризису, а от кризиса к бедствию. У нас новый дом, за который нам не расплатиться. У нас ребенок, которого нам не прокормить. А ты по-прежнему ни о чем не думаешь. Если бы ты смотрел хотя бы на шаг вперед, ты укрепил бы свое положение. Если бы ты 1,5 года назад, когда на фабрике началась реконструкция, пригрозил им, что уволишься. А ведь тогда во всем Эссексе не было никого, кроме тебя, кто мог бы выполнить для них то, что... Это не совсем так, Анита. А как? Ты что, вообще ничего не понимаешь? Ты о чем? Да о том, что тебя втоптали в грязь. Ты не лезь вперед и не выпячивайся. Это твое правило. А если бы ты не сидел молча, ты работал бы сейчас по контракту. И если бы ты когда-нибудь хоть что-то предвидел, ты потребовал бы заключить с тобой контракт, когда был им нужен больше, чем кто-либо другой. Когда Анита пребывала в таком настроении, с ней было бессмысленно спорить. Впрочем, если уж говорить на чистоту, Йен и не мог упрекать жену за то, что она так раздражена. Они были женаты уже 6 лет, и за это время его 3 раза увольняли со службы. 2 предыдущих увольнения она перенесла спокойно и даже поддерживала его. Ведь тогда они жили с ее родителями, а потому им не грозили финансовые потрясения, которые сейчас могли разрушить семью. «Если бы все обернулось иначе», — думал Йен. «Если бы у него была постоянная, стабильная работа. Но блуждание по сумрачным дебрям мира, если бы, не подсказывало решение проблемы, возникшей в очередной раз в их жизни». Так что Анита вернулась на прежнюю скучную и скудно оплачиваемую работу в городской библиотеке, где она переставляла книги с полки на полку и помогала пенсионерам отыскивать нужные журналы. А Йен снова приступил к унизительным поискам работы в одном из районов страны, пребывающей в состоянии затянувшейся депрессии. Каждое утро он, тщательно одевшись, уезжал из дома раньше жены. В северном направлении он доезжал до Ипсуича, в восточном — до Колчестера. Двигаясь на юг, он достигал Клактона, а случалось, что и самого Саутенда-он-Си. Он старался изо всех сил, но все было напрасно. По ночам он явственно чувствовал молчаливое, все растущее презрение Аниты, а потом даже по выходным, под любым предлогом, сбегал из дома. По субботам и воскресеньям он за прошедшие недели во всех подробностях изучил полуостров Тендринг. Его излюбленным маршрутом был короткий проезд через город до фермы Брикбарн, возле которой, повернув направо, он выезжал на дорогу, пересекающую долину. В конце долины Йен останавливал свой Моррис. И если был отлив, надевал веллингтоны и шлепал по покрытой жидкой грязью мощеной дороге к возвышающейся над морем земляной глыбе, которую называли Лошадиным островом. Отсюда он наблюдал за приближающимся приливом и собирал ракушки. Природа приносила его душе умиротворение, которого он был лишен в нынешней повседневной жизни. В то субботнее утро прилив был высокий, и Йен решил пройти по Незу, причудливой формы мысу, поднимавшемуся над поверхностью Северного моря на 150 футов и отделявшему от него болотистую впадину, которую жители называли «рассольным чаном». Подобно всем городам, построенным вдоль береговой линии, городок Балфорт-ле-Нес находился в состоянии постоянной борьбы с морем. Но на мысе не было ни системы волнорезов, ни бетонированных откосов, служащих защитной броней от непредсказуемого воздействия смеси глины, гальки и земли, под напором которой крошились скалы и усеивались обломками, расположенные внизу части отмели. В то утро Йен решил начать прогулку с юго-запада Неза, обойти вокруг возвышающегося над водой выступа и спуститься к западной оконечности, где вместе с цаплями в изобилии гнездились травники и улиты, сытно питаясь тем, что море оставляло им в болотистой впадине. Заведя мотор, он весело помахал Аните, она с безучастным лицом на мгновение подняла в ответ руку и тронулся по извилистому проезду прочь от дома. Через 5 минут он был на Балфорд-Ленес-Роуд. Еще через 5 минут он ехал по центральной улице Балфорда. В молочном дайнере уже подавали завтраки, а в витрине супермаркета раскладывали свежие овощи. Дайнер — популярный в сельской местности ресторан американского типа со стандартным набором блюд. Выехав из города, он свернул налево на дорогу, идущую вдоль берега. По всему было видно, что день опять будет жарким, и он, опустив до конца стекло, жадно дышал, набирая полные легкие бодрящего соленого воздуха. Ян наслаждался великолепным утром, стараясь позабыть обо всех трудностях, отравлявших ему жизнь. На мгновение он даже почувствовал себя так, будто все идет отлично. Пребывая в приподнятом настроении, Ян повернул машину на Нес Парк Роуд. Стоящая у въезда на откос будка охранника была в этот ранний час пуста. Дежурного, собиравшего по 60 пенсов за удовольствие прогуляться вдоль подножия скал, не было на месте, и Ян покатил по тряской дороге к автомобильной стоянке, за которой виднелось море. И тут он заметил поблескивающий под лучами утреннего солнца Nissan Hatchback, одиноко стоящий на парковке всего в нескольких футах от столбиков, отмечавших границу стоянки. Ян, стараясь объезжать ухабы, подъехал ближе. Поскольку его мысли были заняты предстоящей прогулкой, он не обратил особого внимания на хэтчбэк, пока ему не бросилось в глаза, что одна из дверей машины распахнута, а капот и крыша влажны от росы. Ян нахмурился нервно, забарабанил пальцами по баранке Морриса. Было что-то неладное, пугающее в этой машине, брошенной с открытой дверцей на краю обрыва. Чем дольше он обдумывал ситуацию, в которой оказался, тем сильнее ему хотелось как можно скорее повернуть к дому, но присущее любому человеку любопытство взяло верх. Он осторожно тронул машину вперед, и вскоре остановился борт-оборт с Ниссаном. Стараясь придать голосу беззаботность, он, высунувшись из окна, произнес: «Доброе утро! Послушайте, вам не нужно помочь?» Полагая, что кто-нибудь может спать на заднем сиденье, он, перегнувшись, заглянул вглубь салона и тут заметил, что крышка бардачка раскрыта, а его содержимое разбросано по полу. С первого взгляда было понятно, что здесь что-то пытались найти. Выйдя из машины, он заглянул в салон Ниссана, чтобы рассмотреть все получше. Передние сиденья были вспороты, а задние изрезаны и выдвинуты вперед, как будто позади них искали тайник. Панели дверей были безжалостно сорваны и кое-как поставлены на место. На месте подлокотника между сиденьями дыра, обивка потолка свисала клочьями. Осмотр уверил его в мелькнувшем предположении. «Наркотики», — подумал он. Порты Паркестон и Харвич находятся неподалеку. Автомобили, трейлеры и громадные морские контейнеры ежедневно десятками доставляются туда морскими паромами. Они прибывают из Швеции, Голландии, Германии. И контрабандисты, ловко проскользнувшие мимо таможни, прежде чем передать незаконный товар получателю, отъезжают от порта на почтительное расстояние, к примеру, на Несс. Эту машину попросту бросили, догадался Ян, поскольку она уже выполнила свое назначение. Он продолжит намеченную прогулку, а, вернувшись, позвонит в полицию, чтобы ее отбуксировали отсюда. Он, как ребенок, пришел в восторг от собственной сообразительности. Ян, посмеявшись про себя над страхом, который он испытал, увидев на парковке автомобиль, вытащил из багажника Морриса Веллингтоны и, обуваясь, хихикнул, представив, что какая-то отчаянная душа попыталась бы покончить здесь со всеми своими проблемами. Ведь каждому известно, что к рыхлой, ненадежной кромке обрыва мыса Несс и подойти-то нелегко. Самоубийца, вознамерившийся свести счеты с жизнью в этом месте, выбрал не совсем надежный способ. Он съехал бы по склону обрыва, и увлек за собой на отмель месиво из глины, галечника и наносного ила, из которого состоит перешеек. Ноги он сломал бы наверняка, но расстаться с жизнью — это вряд ли. Никому еще не приходила в голову такая бредовая идея. Йен закрыл багажник, запер на ключ дверцу и похлопал по крышке машины. «Мой старый верный друг», — с нежностью произнес он, — «большое тебе спасибо». То, что этим утром машина завелась, было чудом, которое Йен, верящий предчувствием и предзнаменованием, воспринял как надежду на перемены к лучшему. Он подобрал 5 листов бумаги, валявшихся на земле возле Ниссана, положил их в бардачок, откуда они, по его мнению, выпали, и прикрыл дверцу хэтчбека. Аккуратность надо соблюдать во всем. После этого направился к крутой лестнице. Ее выщербленные временем бетонные ступеньки вели вниз, к отмели. На верхней ступеньке Йен остановился. В этот час небо казалось ярким голубым куполом, незапятнанным ни единым облачком. Северное море в пору летнего безветрия было абсолютно спокойным. Дымка тумана, едва заметно проступающая над горизонтом узкой полосой, служила фоном, на котором отчетливо виднелось рыболовное судно, плывущее примерно в миле от берега в сторону Клактона. Стая чаек кружилась над судном, словно рой мух вокруг спелого фрукта. Присмотревшись, Йен заметил еще большее скопление чаек, летящих вдоль линии прибоя на высоте обрыва. Они направлялись в ту же сторону, в которую пойдет он, на север от Харвича. Портовые экраны которого, стоявшие на противоположном берегу залива, отчетливо виднелись даже на таком большом расстоянии. Некоторое время Йен разглядывал птиц, приближающихся, казалось, именно к нему, с чувством хозяина, встречающего долгожданных гостей. Однако в их полете чувствовалась такая непонятная решимость, что в его памяти поневоле всплыли и рассказ Дафны Дю Марье, и фильм Хичкока «Птицы». Он представил невыносимое мучение Типпи Хендрен, игравшей в том фильме главную роль, и стал уже подумывать, не пуститься ли в спасательное бегство или, на худой конец, хотя бы найти чем прикрыть голову, как вдруг чайки, словно единое целое, повернули и разом скрылись в строении, стоявшем на отмеле. Это был ДОТ, бетонное укрепление, построенное во время Второй мировой войны на плоской вершине самой высокой скалы мыса Нез. Но время и море обрушили скалу, и теперь это прежде грозное оборонительное сооружение сползло вниз и лежало на песке. Йен разглядел, что по ДОТу уже расхаживают чайки, манерно пританцовывая, будто отбивая чечетку. Птицы кружили над бетонным сооружением. Они то залезали внутрь, то вновь показывались из шестиугольного отверстия наверху, под которым прежде располагалась огневая установка. Они гортанно бормотали, словно переговаривались между собой, и в какой-то момент Йену показалось, что их сообщения были телепатически приняты птицами, кружившими далеко в море, поскольку те, дружно повернув от рыболовного судна, направились прямо к берегу. Их массовый решительный полет напомнил Йену одно событие, которое он в детстве наблюдал на пляже вблизи Дувра. Стая чаек заманила в открытое море огромную, заходившуюся в свирепом лае собаку. Сначала собака забавлялась, пыталась поймать птиц, высоко подпрыгивая, а стая, кружа над собакой, слаженно заманивала ее все дальше и дальше, пока бедное животное не оказалось в четверти мили от берега. Ни призывы, ни даже угрозы хозяев не смогли заставить собаку повернуть назад, а что до птиц, так на их действия вообще невозможно было повлиять. Если бы Йен не видел тех чаек, потешавшихся над обессилевшей собакой, они кричали, подлетали почти к самой пасти и внезапно устремлялись вверх, уворачиваясь, он никогда не подумал бы, что птицы — это создание природы, наделенное инстинктом убивать. Тогда он в это поверил, а потому всегда старался держаться от них на безопасном расстоянии. Сейчас он вновь вспомнил о той несчастной собаке. Чайки будто играли или пытались безжалостно уничтожить кого-то, кто находится внутри старого ДОТа. Надо было действовать и немедленно. Йен, спускаясь по ступеням и размахивая при этом руками, крикнул: «Эй, кто здесь? Отзовитесь!» Чаек, топтавшихся на покрытой пометом бетонной крыше, совсем не напугало его появление, они лишь угрожающе захлопали крыльями. Но Йен не думал отступать. Чайки в Дувре вволю натешились над своим четвероногим врагом, но эти, балфордские, не собирались атаковать Йена Армстронга. Он побежал к ним. Дот находился примерно в 25 ярдах от нижней ступеньки лестницы, и этого расстояния Йену хватило, чтобы развить приличную скорость. Он с громким криком бросился на птиц и испытал облегчение от того, что испугал стаю. Чайки взлетели в воздух. От входа, засыпанного песком, остался проем высотой не более 3 футов. Внутрь вполне мог забиться некрупный тюлень, ищущий убежище. Именно тюленя Йен и рассчитывал найти, когда, извиваясь всем телом, протиснулся сквозь короткий тоннель в стене и оказался в скудно освещенном помещении Дота. Он поднялся, настороженно оглядываясь и решая, что делать дальше. Его голова упиралась во влажный потолок. Пропитавшие все вокруг запахи водорослей и гниющих ракушек, казалось, исходили от земли и сочились из стен, густо украшенных надписями и рисунками откровенно сексуального смысла. При свете, проникающем через амбразуры, Йен сумел рассмотреть, что Дот, в котором он, кстати сказать, ни разу не был во время своих частых прогулок по Незу, состоял из 2 помещений, расположенных концентрическими кругами, и имел форму пончика. Проход, проделанный во внутренней стене, вел в центральную часть укрепления. Именно там, видимо, и находилось то, что так заинтересовало чаек. Не найдя ничего существенного на покрытом мусором полу, Йен двинулся к проходу, машинально спрашивая, «Есть здесь кто-нибудь?» И не осознавая, что животное, будь оно животное, раненое или мертвое, едва ли сможет ответить на его вопрос. В спертом воздухе было трудно дышать. Крики летавших над дотом чаек звучали то громче, то тише. Остановившись у прохода, Йен отчетливо расслышал хлопанье крыльев и шуршание когтей наиболее нетерпеливых птиц, вновь облепивших дот. «Ну уж нет», — решительно сказал себе Йен. «Он ведь человек, хозяин планеты, все вокруг подвластно ему. Не может быть и речи о том, чтобы его испугала банда птиц-хулиганов. Кыш! Пошли прочь! Пошли прочь отсюда!» — закричал он, врываясь на открытую площадку в центре дота. Птицы разом взмыли в небо. «Так-то лучше», — сказал он, засучивая рукава куртки и готовясь прийти на помощь тому, кого мучили проклятые летучие твари. Это был не тюлень. Йен застыл, словно в столбняке, чувствуя, как содержимое желудка ползет вверх, а горло перехватывают рвотные спазмы. Молодой человек с редкими волосами сидел, прислоненный спиной к бетонной плите, на которой прежде располагалась огневая точка. Он был мертв, чему доказательством служили 2 не улетевшие прочь чайки, которые выклевали его глаза. Йен Армстронг, чувствуя, что все внутри у него словно заледенело, сделал еще один шаг к мертвецу. Когда он снова смог дышать и поверил тому, что видели его глаза, то произнес с трудом всего 4 слова. «Дивны дела твои, Господи!»